В плену любовной лихорадки. Разобравшись со своими интимными проблемами, можно сразу попасть под действие другого наркотика. Во время секса в организме партнеров вырабатывается вещество окситоцин. Он отвечает за кабализацию вашего объекта вожделения. Окситоцин удерживает партнера. Его придумала мудрая природа, чтобы заставить мужчину максимально долго находиться рядом с женщиной и наоборот. Для чего это нужно? Конечно, для размножения. Для воспроизводства этого страшного вируса с названием «человек». Так что вступать в интимные отношения с партнером, который вам не очень нравится, только ради секса и новой галочки в своем донжуанском списке, небезопасно. Можно под действием алкоголя вечером прилечь с лягушкой, а утром под действием окситоцина проснуться с принцессой. Нет, это не лягушка мутирует за ночь. Это ваш мозг играет с вами злые шутки, показывает лягушку под аппетитным соусом. Виват французы! Шерше ля фам! Именно поэтому мужчины, как, впрочем, и женщины, иногда даже сами того не желая, попадают в полную зависимость от любовницы или любовника. Ведь ни один окситоцин борется с демографическим кризисом в России. С ним в паре работает еще и гормон вазопрессин, вещество, отвечающее за культивирование воспоминаний во время полового акта. Организм человека, подсевшего на такой любовный наркотик, нуждается в постоянной подпитке гормонами партнера любым доступным способом, хотя бы через запах. Не случайно многие влюбленные мужчины стараются заполучить какую-нибудь вещь, хранящую запах любимой женщины — письмо, платок, трусики. Без очередной порции гормонов партнера они уже не мыслят своего существования, как наркоманы. Привыкание только усиливает эту зависимость, и организму требуются все большие дозы любви.